«Если», — сказал наконец Берон, — «меня что-нибудь может принудить к принятию на себя такого непосильного бремени, то разве только признательность к великим благодеяниям императрицы, привязанность к ее высокой фамилии и усердие к славе и благоденствию Российской империи. Но я не могу на это решиться, как только услышавши согласное желание всех благонамеренных патриотов. Пусть, если угодно, завтра утром соберется совет из знатнейших особ, сенаторов, генералитета и придворных чинов. Прежде пусть все признают молодого принца Ивана Антоновича преемником на престол государыни Анны Ивановны, а потом установят правительство до его совершеннолетия. Пусть только рассудят согласно с графом Остерманом и через него представят императрице». Герцога тут снова позвали к больной государыне. А Бестужев пригласил с собой Бреверна и князя Трубецкого в другой покой. И там все трое стали составлять духовную об учреждении регентства и предположили подать ее к подписи императрице в следующее утро. Писал ее тот же Андрей Яковлев, который работал у Остермана. В этой духовной было постановлено: на случай кончины императрицы и впредь до совершеннолетия будущего государя будет управлять в течение 17 лет государством герцог Курлянский и все это время заведовать всей сухопутной и морской силой, распоряжаться государственной казной, стоять во главе над всеми государственными учреждениями, руководить всеми сношениями с иностранными державами и прилагать заботы о воспитании молодого императора. На содержание регенту определили ежегодную сумму в количестве 600 тысяч рублей. Когда эту духовную составляли, в другом покое, там, где оставлен был Миних, сошлись другие вельможи: князь Куракин, адмирал Головин, гражданин Головкин, генерал Ушаков. Миних всех этих господ принялся настраивать в пользу регентства Беронова. Легко было фельдмаршалу всех их расположить к этому, потому что каждый из них, не питая никакого дружелюбного сочувствия к герцогу Курлянскому, руководствовался такими же соображениями, как и уговаривавший их фельдмаршал. Когда духовная была готова, сочинители вышли из того покоя, где ее составляли, и князь Трубецкой прочитал ее собравшимся господам перед дверьми царской опочивальни. Все слушали и одобряли. Ближе всех к чтецу стоял князь Черкасский. Утром 6 октября приехал во дворец Остерман. Старого дипломата внесли во дворец в креслах, потому что он с чрезвычайным трудом мог ступать на ноги. Его встретил Миних и сообщил, что уже все вельможи настойчиво упрашивали герцога принять на себя регентство. Но герцог все колеблется. Дипломат, заслыша это, вдруг изменил свой вчерашний тон. Вместо двусмысленных неясных выражений он, казалось, приходил в восторг от всеобщего желания избрать регентом герцога Курлянского, произнес от себя совершенное согласие и прибавил, что если герцог будет еще долее упрямиться, то надлежит утруждать императрицу просьбами, чтобы она со своей стороны расположила его принять предлагаемое регентство. Таким образом, Андрей Иванович Остерман поступил здесь как искуснейший дипломат. Он не выставился вперед рьяным сторонником Берона, чтобы не подвергнуться нареканиям, если бы возвышение герцога почему-нибудь не состоялось. А теперь безбоязненно объявил себя в его пользу, когда был уверен, что между вельможами никто не показывает герцогу недоброжелательства. Остермана в креслах внесли в опочивальню императрицы. С ним были там князь Черкасский и Берон. Остерман представил к подписи государыне два акта. Один был составлен им самим, другой — Бестужевым с товарищами. Первый — манифесту престола наследия принца Ивана Антоновича с приложением присяжного листа был сразу подписан государынею, а другой она положила себе под изголовье. Подписывая первый, она спросила Остермана, кто писал это, и получила ответ: «Я, ваш нижайший раб». Просмотревший другой, императрица взглянула на Берона и произнесла: «Разве тебе это нужно?» Вельможи вышли из опочивальни в совершенном недоумении о судьбе второго акта. Относительно первого акта императрица, хотя без возражений его подписала, но ее сердце предчувствовало, что высокая судьба, которую императрица предопределяла младенцу, не будет прочной, и после подписания манифеста императрица говорила, что с меньшей тревогой подписывала мирный договор с Турцией, чем этот манифест. Берон горячо желал сделаться регентом, но принужден был обстоятельствами играть в смирение, а его угодники-министры, в душе его не любившие, продолжали настаивать на своих просьбах о принятии им регентства. Дни за днями проходили. Императрица не показывала ни малейших надежд к выздоровлению. Напротив, все более и более слабела. Духовной все не подписывала. Потерявши, наконец, терпение, угодники герцога Курлянского прибегнули к такому извороту. Бестужев пригласил с собою Бреверна и при незнании последним русского языка еще князя Трубецкого. Вместе все трое измыслили составить позитивную декларацию от имени Сената, генералитета и разных высоких чинов лиц, как бы вместе изображавших собою цвет русской нации. В этом акте излагалась просьба к государыне о назначении после себя регентом герцога Курлянского в таком же смысле, как было изложено в духовной. Миних и здесь подписался первым. «Истинно за тебя верно стоять, и яко честный человек помощь оказывать буду», — сказал он Берону. Устроили подписку в министерских покоях. Приглашали духовных и светских сановников первых двух рангов, вводя в комнаты по нескольку лиц, как будто с целью избежать тесноты и замешательства. Предполагали распространить эту подписку и на более второстепенных чиновных лиц, надеясь, что каждый из таких, видя, что уже прежде подписались лица чинов поважнее, не задумается приложить свою руку, выражая согласие. Подписывавшиеся все руководились таким же страхом привязанности к любимцу высочайшей особы, каким руководился фельдмаршал. Берон продолжал держать себя неучаствующим во всем, что творилось, и с притворным любопытством спрашивал Бестужева, что это люди идут в кабинет, а узнавши, в чем дело, спросил, оставляется ли каждому поступать по своей воле. Бестужев ответил: «Да». В то же время делались усилия побудить принцессу Анну и ее супруга присоединиться к общему желанию. Для воздействия на них избран был барон Мэнгден, отец Юлианы Мэнгден, любимой фрейлины принцессы Анны. Этот барон, немец до мозга костей, всем своим соплеменникам при дворе внушал, что непременно следует Берона сделать регентом для поддержания власти немцев в России, иначе все немцы пропадут от злобы к ним русских. На принцессу, однако, он не оказал большого влияния. Анна Леопольдовна дала ему такой ответ: «Вы знаете, я и прежде удалялась от вмешательства в государственные дела, а теперь еще менее отважусь на какое-нибудь подобное вмешательство». Императрица, хотя и находится в опасном положении, Но при ее еще не старых летах возраста она еще может выздороветь при Божьей помощи. Я ни за что на свете не стану беспокоить ее чем-нибудь таким, что напоминать ей может о близкой смерти. Когда ее величеству угодно было назначить преемником своим моего сына, то, вероятно, она сама соизволит объявить свою высочайшую волю относительно управления государством во время его малолетства. Я предоставляю это благоусмотрению Ее Величества.